Шаг 10. Заставьте ум восхищаться. Просто восхищаться. Управляйте им, заставляйте его или используйте что-либо еще для того, чтобы он вошел в состояние свежести, удивительного восхищения на протяжении каждого вдоха и выдоха. Это нелегкое задание, но если его выполнять, ум будет в нашей власти. Мы заставим его пребывать в постоянном восхищении.